Александр. Познакомились мы с ним на празднике, случившемся из-за 60-летия местного гармониста. Игрец этот был известен в области, а потому устроили большой праздник, на который приехали другие знаменитые виртуозы, трехрядок и балалаек, а за ними питерские документалисты, снимавшие значительное кино. Режиссера звали Александром, по причине молодости даже Сашей. Несмотря на праздничную суматоху, между нами быстро установили совершенно доверительные отношения. Гуляние происходило на высоком берегу темноводной реки, неподалеку от братской могилы продотрядовцев, которые некогда с таким самозабвением увлеклись поисками зерна, что были заперты в каком-то амбаре и сожжены. Гармонисты шпарили и наяривали, пивуньи взвизгивали, плесуньи притоптывали. День был солнечный, теплый, для съемок милейшее дело. «Что же мы за страшный народ такой?» — сказал режиссер, глядя на обелиск. «Свои своих пытались ограбить, но свои сожгли своих заживо. А потом другие свои этих своих, наверное, казнили, а третьи свои казнили других своих. Жуть какая-то. Но почему же это мы все время против своих?» Патриотически настроенные личности проходят обыкновенно два этапа развития. Этап восторгов и этап разочарований. Сначала Святая Русь, Золотые купола, великое предназначение, потом вся эта святость уже позади, в прошлом, а народ наш попросту мерзок. И тут патриот-безбожник непременно впадает в уныние, но по православному рассуждению, чем более пакостности в твоем народе, тем решительнее надо отдавать ему свою жизнь, потому как и Христос пришел, чтобы спасать грешников, а не праведников. Обо всем этом мы говорили с Александром вечером того же дня в моем домике. Я зазывал в гости всю группу, однако сияние кинематографической напористости с непоколебимостью гармонистов надолго вывело тех и других из творческого процесса. Покинуть наше село группа смогла лишь через сутки. Вышел фильм, в газетах хвалили, но до деревни нашей он, разумеется, не дошел. Потом я еще узнал, что Александр купил дом в соседнем районе, собирается приехать на отдых и обещает навестить меня. Наконец, кто-то из знакомых сообщил, что он в Москве и приглашает на просмотр фильма. У меня было всего 2 дня, я поехал, но мы не встретились. Приехал я 3 октября, а 4-го, когда он пытался отснять какие-то исторические кадры, снайпер убил его выстрелом в затылок.